Дозвониться удалось только с седьмого раза. Не зря говорят, семерка — счастливое число. Кэм проболтал с матерью 40 минут, пока та сама не велела повесить трубку. Сказала, что прекрасно себя чувствует. Просила помолиться за братьев. Она не смогла с ними связаться, сколько ни пыталась. И только видела дым на горизонте, да иногда слышала звук сирены. По телевизору показывали карту отмеченных красным цветом районов на восток от залива, как раз по соседству с Конкордом, где жил Грег. Говорят, что самые неугомонные матери — еврейки. Однако мать Кэма, испанская католичка, умела оперировать комплексом вины, как вор отмычкой. У нее находился ключик к любой ситуации. В беседе с третьим сыном мама предстала воплощением доброты. Христос, видимо, знал, что делать, превратив ее сыночка в Ми Пахарита Вагабунда, дорогую ее сердцу птичку-бродяжку. Зато как она теперь рада, что Кэмерон оказался вдалеке от родных мест. Мать не просила возвращаться, ибо главным отныне стало продолжение рода Нахарро. Хач намылился драпать на восток, в Неваду. Туда многие бежали. Но Кэм не хотел остаться без телефона. Ему мерещились звонки, он даже иногда поддавался наваждению и снимал трубку. А всего несколько дней спустя, когда попытки сдержать эпидемию потерпели окончательное поражение, выяснилось, что наночастицы сами собой погибают на большой высоте. Несколько сотен зараженных сумели обойти блокпосты и укрыться в горах. Ходили слухи о пилоте, открывшем люк военного транспортника и выбросившем за борт взбесившегося десантника. Никто не знал точно, какая именно высота гарантировала защиту от техночумы. Тем не менее начался беспорядочный массовый исход, которому никто не мог помешать, кроме самих беженцев. Сотни тысяч гражданских и военных пробивались сквозь толпы себе подобных, между брошенных и разбитых машин, топча тела визжащих в агонии коллег. Тех, кому повезло выбраться из этого ада, на склонах Сьерры встречал наметенный за три дня пурги 80-сантиметровый снежный покров. Сойер шел первым. За ним по льду и снегу топал Кэм. Он все еще не мог оторвать взгляда от долины и чуть не упал, ударившись голенью о камень. Напарники переглянулись. Сойер кивнул, словно в знак согласия, хотя Кэм ни о чем его не спрашивал. «Я хотел тебе кое-что показать», — поманил его спутник. «Давай сначала сбросим снег в хранилище, пока нет никого». Сойер так резко опустил свой край одеяла, что Кэму пришлось наклониться вперед всем телом, чтобы не растерять груз. «Вот ради чего ты тут уродуешься?» — хмуро спросил Сойер. «Не все же уйдут с нами. Пусть сами о себе позаботятся». Сойер направился вниз по склону. Кэм поспешил за ним, бросив последний взгляд на Эрин. Девушка распласталась на теплом граните и пролежит так без движения не один час, если не потревожить. «А вдруг придется вернуться?» — заметил Кэм. «Те, что остались, могут еще пригодиться. Я как лучше хотел». Сойер только хмыкнул в ответ. Через полминуты он замер и спрятался за валуном. Метрах в 50 ниже по склону топал Даг Сильверстейн. При двухметровом росте Даг был худ, как щепка. Вернее, таким он был в самом начале, при первой встрече с Кэмом. Теперь же и вовсе превратился в подобие огородного пугала. Сжимая в охапке свившиеся кольцами куски жесткой противокомариной сетки, он смахивал на выходца из другого мира. Ага, готовится к охоте на кузнечиков. Сойер подождал, пока долговязая фигура скроется из виду, и только тогда покинул укрытие. Западная конечность высокогорного плато, где они жили, сужаясь, переходила в длинный косой кряж, напоминавший трамплин для прыжков в воду. Еще дальше тот сползал к океанскому берегу нагромождением вершины впадин. Высота гор постепенно понижалась, закрывая горизонт последней, горбатой, как спина тиранозавра, холмистой грядой. И лишь прямые линии и петли немногих заметных отсюда дорог, гирлянды высоковольтных передач да одинокая далекая радиовышка свидетельствовали, что на равнине совсем недавно существовала человеческая цивилизация. Почву на хребте изрыли норами сурки, старшие братья белок, покрытые жестким красно-коричневым мехом, с толстыми хвостами и мускулистыми лапами, вертки, как неприличные мысли. Все проверенные норы, похоже, были брошены обитателями, но Кэм все же решил поставить три коробчатые ловушки. Он не заглядывал на этот участок несколько недель. Во-первых, Мэнни был рад без памяти, что ему доверили собственное дело. Во-вторых, Сурков мог спугнуть топот лишних ног. Юноша надеялся, что Сойер привел его сюда, чтобы показать свежие следы, новые норы, либо весенний приплод, или, учитывая его мрачное расположение духа, доказательство, что все сурки давно передохли. Нос щекотали запахи полыни и сосновой пыльцы. Кэм подставил лицо ветру и тут заметил странную выцвевшую полосу, пересекавшую долину с севера на юг. «Господи, и это все, что ты хотел мне показать?» Альберт оглянулся с явным недоумением. Кэм махнул рукой в сторону долины. Сойер быстро скосил глаза. Буро-серые проплешины огромных размеров, больше 1,5 километров в ширину каждая, искромсали вечно зеленые леса. Кэм отчаянно пытался прикинуть в уме масштабы бедствия. Мысли путал нахлынувший ледяной ужас. Неужели все наши потуги впустую? Это наночастицы поработали? Сойер отрицательно покачал головой. Жучки или термиты, если бы наноорганизмы достигли степени саморазвития, на которой научились разъедать древесину, они бы уже явились в гости на нашу гору. Пошли. Кэм переставлял ноги медленно и осторожно, не в силах оторвать глаз от открывшейся внизу картины разрушения. В конце концов, эрозия почвы и оползни прикончат уцелевшие после нашествия жучков и термитов деревья. Долина превратится в безжизненное море грязи. И это лишь вопрос времени. Пройдя еще 20 метров, они достигли границы обитаемого мирка. Альберт остановился в ничем не приметном месте. Кэм заметил, как его спутник положил ладонь на кусок кварца с мутно-белыми прожилками. Сойер отмерил 3 шага и, прежде чем опуститься на колени перед одиночным валуном, бросил опасливый взгляд на верхушку склона. Камень как камень, но из-под него Сойер вытащил что-то завернутое в черный пластик. «Еда!» — пронзила разум Кэма внезапная догадка. Он ощутил спонтанный прилив радости и благодарности. За ними с опозданием явилось чувство вины. Он тоже украдкой глянул вверх, вихрем закружились мысли об Эрин, случайных свидетелях, соленой ветчине и густой тушенке. Глаза сами собой закрылись, как у ребенка, внимающего шелесту разворачиваемого рождественского подарка. «Сейчас, сейчас!» Сойер держал в руке револьвер. Джим Прайс, как всегда, орал. «Из Колорадо передают, что противоядие почти найдено. Им помогает экипаж орбитальной станции. Осталось совсем недолго». Кэм обвел собравшихся взглядом. 22 фигуры. Все население горного пика столпилось на пыльной площадке перед избушкой Прайса. Даже замотанный в одеяло Голливуд стоял, прислонившись к стене хижины. Вид у всех был одинаковый. Несколько месяцев лишения отразились на лицах обитателей горной вершины, превратив их в маски, приговоренных к смерти. О чьих-либо мыслях всегда легче судить по жестам и мимике, положению тела. Сторонники Прайса стояли позади вожака плотным полукольцом, скорее напоминающим по форме слезу. Никто из них не остался рядом с Голливудом. С чего бы это? Джим взмахивал руками, как курица крыльями. «Спасение вот-вот придет! У Колорадо университеты, армии и астронавты!» «Не раскатывайте губу!» Голос Голливуда прозвучал тихо, как шелестение ветерка. У парня не осталось либо сил, либо желания спорить. То, что гость произнес фразу безо всякого нажима, подсказывало, что он, возможно, повторяет свои доводы с обеда. «Колорадо последние 5 месяцев долдонит одно и то же. Еще немного, еще чуть-чуть. Им каких-то там проб не хватает. И все же лучше подождать всю оставшуюся жизнь». Кэм, Эрин и Сойер, еще 2 пары и несколько одиночек остановились у края площадки. К ним присоединился Мэнни. «Большинство тех, кто с нами, согласятся идти», — сделал мысленный вывод Кэм. «Люди Прайса напряжены, насторожены. Наши, наоборот, спокойны». Тому, что они были в меньшинстве, не приходилось удивляться. У Макрейни 9 недель назад разбились очки. Он не может передвигаться без поводыря. Ему нашли другие, но в них Макрейни почти ничего не различал с расстояния больше 3 метров. Джордж Уэксмен осенью из-за атаки наночастиц потерял глаз и теперь отказывался выходить за барьер. Сью Спенглер на 6-м месяце беременности. Даже если согласится рискнуть, с таким пузом далеко не уйдет, а ее любовник Билл Фолк без нее никуда. Эйми Вонг и Элла Пандерграфа удерживал на месте маленький ребенок, сынок, Саммер. Не отходя от Прайса ни на шаг, Лоррейн вылила на сторонников новый водопад слов, обращаясь ко всем сразу и ни к кому конкретно. «Нам ни за что не пройти через долину, вы только посмотрите на него, он сюда-то еле добрался, а кормежка у него была получше нашей». Кэм спокойно возразил: «На этой вершине нам тоже нечего ловить. Здесь слишком много народу, и выжить смогут только единицы». «Зачем уговариваешь? Пусть остаются», — пробормотал Сойер. «Голливуд не выдержит перехода. Чтобы прийти в себя, ему потребуется еще 4 недели. Мы тоже могли бы набраться сил, доев припасы». «Фиг вам!» — выкрикнул Макрейни. «Без припасов мы долго не протянем!» Прайс демонстративно выступил вперед. Фолк и Даг Сильверстейн шагнули за ним следом. Безучастность на лицах собравшихся сменилась гримасой жадности и нетерпения. Уэксмен и несколько отдельно стоящих фигур поспешно отодвинулись из круга. Но Кэм, ощутив прилив адреналина, наоборот, ступил прямо в его центр. В такие моменты он как никогда остро чувствовал разницу между собой и остальными. Его смуглая кожа как бы обретала вес и плоть. Юноша начинал ощущать ее физически, особенно лицом, широкими скулами. Промелькнуло опасение: не выдаст ли он мимикой сокровенные мысли, не заметят ли другие, что ему страшно? «Выслушайте меня», — попросил Кэм. «Я нашел эту штуку на роскошной зимней даче с видом на реку», — рассказывал накануне Сойер. «Помнишь эти хоромы?» Кэм помнил. Рай на земле, да и только. 6-метровый диван, вокруг сложенного из камня камина, 2 рамы, огромная печь, 2 нагревателя воды и целая цистерна пропана. Они прочесали сваленный в кучу лыжный инвентарь и запасы консервов, набивая и так уже раздутые рюкзаки, оставляя ошметки кожи и кровавые отпечатки пальцев на мебели из полированного дуба. «Дело швах», — продолжал Сойер, — «этот скот Лумас начал припрятывать еду. Прайс опять носился с идеей выборов. Я прикинул, что 9-миллиметровый ствол и две пачки патронов могут пригодиться нам больше, чем лишняя пара пакетиков с крекерами. Нам здесь больше ничего не светит». Кэм старался говорить ровным тоном, не повышая голоса. «Мы и так чуть не отдали концы. Вы же сами знаете, попытка перейти на другую вершину опасна. Но нам ничего иного не остается». Прайс потыкал указательным пальцем в направлении Кэма и его группы. «Идите, если хотите, мы вас не держим, но мы не позволим доесть всю нашу провизию». Кэм даже пожалел, что не испытывал к Джиму ненависти. Так было бы проще. Прайса окружали хорошие люди, лучшие из лучших по определению, бойцы. Они вместе истекали кровью, делились последним и в холода согревали друг друга теплом своих тел. У них общие грехи. Разве это не стоило попытки спасти их? Спасутся они, возможно, и ему проститься. Кэму хотелось добрым поступком загладить собственные грехи. Если все начать сначала, зажить лучшей жизнью, может быть, уже получится не вспоминать об ужасах, творящихся на этой горе под оком холодных бескрайних небес. Прайс в поисках поддержки оглянулся через плечо на группу сторонников, точь-в-точь, как перед этим сделала Лоррейн. «Мы никому не позволим брать еду сверх установленной меры». В центр круга, Кэму, опередив Сойера и Мэнни, выскочила еще одна одинокая фигура — Бакетти. «Еда наша тоже!» — воскликнул он, обнажив в комке бороды гниловатые зубы. За последние несколько дней Кэм не слышал от бедолаги ни слова, давно махнул на него рукой и теперь ощутил, как в сердце шевельнулась странная гордость. Такое чувство — слабость, отвлечение разума. Прайс продолжал орать. «Это общая еда!» «Именно!» — рявкнул в ответ Сойер. «Бакетти, я сам и эти ребята чуть спины не сломали, таская припасы в гору. Мы заслужили напоследок поесть вдоволь. Голосовать! Давайте проголосуем!» «И мы поедим вдоволь, Прайс!» Сойер перенес вес тела на выставленную ногу. Даг Сильверстейн тоже подался вперед. Кэм остановил их, подняв руки. Сильверстейн отступил, но Сойер не уходил из круга. Юноша в отчаянии толкнул приятеля, одновременно скользнув руками по его груди сверху вниз. Оружия под одеждой вроде бы не было. Дыхание Прайса смердело перекисшим желудочным соком. Кэм, пересилив отвращение, придвинул лицо вплотную и произнес: «Пошли с нами, Джим!» «Пусть остаются!» — прорычал Сойер. «Мы обязательно дойдем!» — гнул свою линию Кэм. «Голливуд уже разведал самый легкий путь. Мы доберемся до них быстрее, чем он до нас. Ну же! Весной в горах всегда идут дожди. Как только начнутся, сразу выступаем!» По расчетам Сойера, в зоне низкого атмосферного давления граница наночумы смещалась ниже на добрых 300 метров. Обитатели вершины выбирали для вылазок наихудшую погоду. Риск поскользнуться в темноте и холоде на льду или мокрых камнях, попасть под снежную лавину или заблудиться, стоил того, чтобы уменьшить время контакта с наночастицами. «У нас просто нет выбора. Неужели ты не понимаешь?» — продолжал Кэм. «Если здесь останутся больше 5-6 человек, к декабрю вы же будете жрать друг друга».